Охранник, крупный мужчина с бакенбардами и в зеркальных солнечных очках, положил руку на кобуру пистолета и некоторое время пристально всматривался в лицо Алекс. Она невольно вздрогнула, но все же постаралась выдержать его взгляд и принялась разглядывать униформу охранника, его желтые палеты, рубашку с карманами на молниях и серебряный свисток, торчавший из нагрудного кармана сорочки. На правом плече военизированного стража ярким пятном выделялся лоскут с изображением флага Соединенных Штатов. Алекс едва не сказал ему: «Пожалуйста, не стреляйте, я тихо уеду и все». Но в этот момент охранник нажал на кнопку, чтобы открыть ворота. Алекс проехала внутрь, давая обет создателю, что никогда в жизни не позволит себе больше пускаться в подобные авантюры. Она подъехала к двухэтажному особняку, построенному в староанглийском стиле, в тот момент, когда двое санитаров уже выпрыгнули из автомобиля с красным крестом и бегом направились к задним дверям скорой помощи. Один из них был светлокожий мулат с начинающими редеть на макушке волосами, а другой, вернее, другая, оказалась толстой латиноамериканкой, по всей видимости, чикано. Она-то и распоряжалась всем. Работая быстро и ловко, они извлекли из машины носилки переносной баллон с кислородом и побежали по выложенной булыжником пешеходной дорожке по направлению ко входу в дом. Алекс заметила, что латиноамериканка тащила под мышкой свернутые носилки с такой легкостью, словно это был надувной матрас. Медиков уже поджидала у дверей сестра Летисия Стоунс, которую Алекс не взлюбила с самого начала, со времени последнего визита к Колям. Сестра Стоунс была крохотного роста, ей было лет 45-50. Вместо носа на лице ее красовался уродливый картофелеобразный отросток. Кроме того, у нее были редкие зубы. В ней просматривались черты скрытой истеричности. Она обладала огромным запасом энергии и желанием властвовать. Совершенно очевидно, что эта женщина воспринимала себя всерьез и требовала того же от окружающих. Сестра Стоунс провела сотрудников скорой помощи наверх, давая им указания высокомерным тихим голосом, гнусаве при этом, после чего сразу же вернулась, чтобы не пропустить Алекс внутрь. Алекс улыбнулась сестре, хотя она бы с удовольствием воткнула ей вилку в глаз. Она спросила сестру, по какой причине к ним в дом пожаловала карета скорой помощи. «Срочный случай», — коротко ответила последняя. Ее маленькая, вся в голубых венах ручка покоилась на пульте с сигнальной кнопкой, позволяющей вызвать охранника в любой момент. Пульт пристегивался к поясу, и Алекс на секунду представил себе, как сестра подзывает к себе охранника и приказывает ему застрелить ее, Алекс Бендер. Мисс Стоунс находилась в состоянии постоянного возбуждения и относилась к тому типу женщин, которые были готовы каждую изюминку принять за таракана и, взвизгнув в панике, убежать прочь. Алекс спросила, зачем приехала скорая, уж не за миссис ли Коль. Сестра Стоунс ответила, что ей не было сообщено о предстоящем визите миссис Бендер. «Ничего удивительного», — проговорила Алекс, «поскольку я здесь вовсе не для того, чтобы увидеться с вами». Мисс Стоунс откашлялась. «Боюсь, что Коли вряд ли смогут принять сегодня кого бы то ни было. Миссис Коль увозят в госпиталь.